Глава 28. Нечаянная обида. «Динка!» — кричит с террасы мышка. «Дина! Леня едет на почту!» «Я еду на почту!» — говорит, появляясь из кустов, Леня. Он ведет на поводу Приму и, увидев в руках Динки клеенчатую тетрадь, быстро спрашивает. «Ты читала свой дневник?» Динка молча кивает головой. Леня стоит перед ней такой высокий, сильный и красивый. Солнце освещает его пепельные волосы. Зелень ореховых кустов отражается в глазах. «А как бы поступила ты теперь, если бы эта Зоя снова появилась?» — спрашивает он, напряженно сдвинув брови и щуря глаза. Динке делается неудержимо смешно и весело. «Еще хуже!» — хохочет она. — Еще хуже! Я не стала бы терпеть так долго! Но Лене слышится в ее хохоте насмешка. Он бледнеет. — Над чем ты смеешься? — гневно кричит он и, шагнув к ней, закрывает ее смеющийся рот неожиданным долгим поцелуем. Застигнутая врасплох, удивленная и рассерженная, Динка хочет оттолкнуть его, но сердце ее сильно бьется, руки не слушаются, и, очнувшись, словно во сне, она слышит удаляющийся топот Примы. Не в силах понять, что случилось, Динка прижимает к губам холодную ладонь и долго смотрит на нее. Никогда не целовал ее так Леня. Может быть, он сошел с ума? Но почему же она ничего не сказала ему? «Что это было?» — шепотом спрашивает Динка, оглядывая знакомую аллею. Но вокруг все по-прежнему зелено и тихо. Все, все, и кусты, и деревья, и голубеющее над головой небо, и даже дремлющие в траве собаки — все осталось как прежде. И только в ней самой так неспокойно сердце. Словно стронутая с места льдинка, она плывет и кружится между двумя берегами, не зная, к какому из них прибиться. И ему уже не вернуться назад, потому что то, что было, уже было. И в 15 Динкиных лет это уже не суматоха, не чепуха и не шутка. Это маленький блестящий осколок, оторвавшийся от того чуда, которое люди называют любовью. Но Динка не понимает этого. Она стоит растерянная, и щеки ее то вспыхивают от стыда и гнева, то бледнеют от глубокой внутренней тревоги, потому что нет у нее, у Динки, оружия против неожиданного наступающего врага, потому что враг этот — ее собственное сердце. Или, может быть, тот дорогой человек, которого она сама привела в свой дом. Все равно, в обоих случаях она бессильна. Динка чувствует себя как полководец, внезапно растерявший всех своих солдат. Она стоит, упершись глазами в землю. Над цветком ромашки надоедно гудит и кружит шмель с желтой бархатной спинкой. Динка отбрасывает его ладонью в траву. Ей кажется, что его нудное гудение мешает ей думать. А думать есть о чем. Тщательно, по крупинкам, собирает Динка накопленный опыт жизни. И недаром с самых ранних лет она внушила себе мысль, что только для мертвого человека нет выхода из положения. А для живого он всегда есть. «Мы еще посмотрим, кто кого». С угрозой говорит Динка, и в глазах ее рассыпаются злые колючие иголки. «Мы еще посмотрим. Может, он начитался дурацких романов и хотел показать мне, какой он взрослый. А я просто не ожидала, ведь это любому человеку зажми вот так рот, всякий растеряется», — с раздражением думает Динка и тут же с грустью отвечает себе. «Нет». Леня не читает романов, ему некогда их читать. Просто он подумал, что я смеюсь над ним и сделал это со зла. Но я тоже сделаю ему назло. Завтра же пошлю хохолку телеграмму.